when the society is strangling you, then it is better to be available to sacred intelligence, to be available to life, not to the stupid system of society, in the name of sincerity. Конечно, на обычном уровне, на уровне наших простых человеческих отношений, искренность – это очень важно и очень хорошо. Но если общество затягивает свои тиски на вашем горле, то, наверное, лучше оставаться с тайным разумом в контакте, чем оставаться приверженным принципу искренности или последовательности в ущерб единству с жизнью, с разумом, с неизмеримым и безграничным пониманием. Okay. See, nobody will tell you all these things. So therefore please listen. It's very deep teachings are happening. Никто вам не скажет об этом прямо. Никто не будет говорить такие слова. Поэтому, пожалуйста, слушайте. Слушайте это учение очень внимательно. Наташа, можно сразу спросить, а что ты имел в виду Гурджи, когда говорил «будьте аутсайдерами» в своем послании? Then what is meant in one of the messages when it is said to go out, to be an outsider? This outsider means this to be available to intelligence. Insider means to be available to I. Because the society wants to be within the I and its machination. Because society has been created by I. And to be outsider means to come out of this in the fresh air of sacred intelligence. Это значит быть аутсайдером. Это значит быть доступным разуму. И, возможно, иногда это связь тайная. Быть доступным тайному разуму. Священная тайна. А если вы инсайдер, то есть остаетесь внутри, что и требует общества, то это значит продвижение эго, продвижение я. Общество требует этого и поощряет. А выйти из этого круга, это значит выйти на свежий воздух, к самой жизни, к свежему простору. But as I suggested yesterday, whatever questions are arising, you note it down and keep it for Sunday morning, not to disturb the flow of teaching by intervening with questions. Но если вы помните, вчера мы говорили о вопросах, и была просьба записывать, формулировать свои вопросы, быть с этими вопросами на протяжении всех дней ретрита. И если этот вопрос останется неразрешенным в воскресенье, в окончании программы, тогда задать его, передать в письменном виде или задать, ну, скорее всего, говорили мы, может быть, исчезнет и сам вопрос, просто вопрошает. И, может быть, немного подождать вопросами до этого момента, чтобы не нарушать течение учения, которое проистекает спонтанно и естественно, а вопросы вмешиваются и прерывают это течение. Sir, what is your friend who was sitting here? Your friend who was sitting here, who brought you? У ней проблема в Москве, она завтра приедет. У Люды. What? She had some problems. Due to some problems in Moscow, she had to leave, but she's going to come tomorrow to join. Ah. Завтра. I thought she was blasted by the teaching, and she is... Yeah, she is fine, she is okay. She is good, but can't... No, because it happens in many retreats. People, after hearing, they can't come to the next session. This was happening even in Radicate. You know, that Alan Allen, that fellow from France, he's not coming. Then his wife says, I said, what happened? No.